Я хочу писать». Мистер Бун на мгновение отпрянул назад, а затем разразился громоподобным хохотом, который с усердием поддержали все. Насмеявшись волю и дождавшись, пока стихнет смех студентов, он сказал: «Мистер Гамп, ну вы и чудак!» А я вновь удивился. Первый футбольный матч состоялся в субботу, через несколько недель после начала занятий. Все это время мы тренировались, но тренировки проходили как-то вяло и неорганизованно, пока, наконец, тренер Брайант не принял решение, как быть со мной. Он решил использовать меня точно так же, как тренер Феллерс в школе. Мне передавали мяч, и я устремлялся с ним на прорыв. Я здорово бегал в тот день, принес команде 4 очка, и мы со счетом 35-3 под орех разделали команду университета штата Джорджия. Каждый счел своим долгом хлопнуть меня по спине, выражая тем самым свое одобрение, так что под конец спину начало ломить. Помывшись после игры, я позвонил маме, а она, оказывается, слышала репортаж о матче по радио и была прямо-таки вне себя от радости. В ту ночь во многих комнатах веселились и развлекались как могли, отмечая наш выигрыш, но меня никто никуда не пригласил, и я отправился к себе в подвал. Какое-то время я провел там в одиночестве, как вдруг услышал доносившуюся откуда-то отличную музыку, и сам, не зная, как это получилось, поднялся наверх узнать, что там происходит. Оказалось, что парень по имени Бубба сидит у себя в комнате и играет на губной гармошке. На тренировке он повредил себе ногу и потому не играл в матче, и теперь ему тоже некуда было пойти. Он пригласил меня сесть на койку и послушать его игру. Мы не разговаривали, а просто сидели, и он играл на губной гармошке. Я слушал его игру примерно час, а потом попросил его дать поиграть мне, и он сказал: «Попробуй». Я и малейшего представления не имел о том, что это круто изменит всю мою жизнь. После того, как я подудел немного, я начал вдруг играть довольно прилично, отчего Бубба пришел в дикий восторг и закричал, что никогда такого не видел. Новичок, впервые взявший в руки губную гармошку, и так хорошо играет. Было уже поздно, и Бубба разрешил мне взять гармошку с собой. Я так и сделал, и еще долго, пока меня не начало клонить ко сну, играл у себя в подвале. На следующий день, воскресенье, я пошел к Бубби, чтобы вернуть ему гармошку, но он сказал, чтобы я оставил ее себе, потому что у него есть другая. Я был счастлив, и когда вышел погулять, взял гармошку с собой, сел под дерево и играл на ней до тех пор, пока не переиграл все известные мне мелодии. Приближался вечер, солнце уже садилось, когда я пошел назад к приюту человекообразных. Я пересекал внутренний двор, как вдруг услышал женский голос, окликнувший меня по имени «Форест». Я обернулся, и как вы думаете, кого я увидел? Дженни Карен. Да-да, Дженни Карен. Она с широкой улыбкой подошла ко мне и, взяв за руку, сказала, что видела вчерашний матч и восхищалась моей игрой. Оказывается, она вовсе не злится и не переживает из-за случившегося в кинотеатре. Она сказала, что я в этом ничуть не виноват. Все произошло из-за неполадок в ее одежде. Она спросила, не выпить ли нам кока-колы. Я не мог поверить своему счастью, тому, что сижу рядом с Дженни Карен, и она рассказывает, что учится на факультете театра и музыки и собирается стать актрисой или певицей. Кроме того, она участница небольшого музыкального ансамбля. Завтра они выступают в здании студенческого союза, и она приглашает меня туда. Скажу вам только одно. Следующего дня я дождался с большим трудом. Глава 4. Тренер Брайант и его помощники придумали для меня специальный секретный прием. Никто из них не упоминал о нем, даже когда они говорили между собой. Они обучали меня, как перехватывать пасы. Каждый день после тренировки я дополнительно упражнялся во внутреннем дворе с двумя бандитами тренера Брайанта в рывках и перехватывании пасов. Дополнительные тренировки изматывали меня настолько, что язык мой свешивался буквально до пупа. но я все-таки оказывался там, где мог перехватить пас, и тренер Брайан сказал, что это будет нашим секретным оружием, подобно атомной бомбе. Смысл их задумки состоял в том, что игроки другой команды в конце концов убедятся, что мне не дают пасов и перестанут меня опекать. А потом, сказал тренер Брайант, мы выпустим на волю твою большую задницу, 6 футов 6 дюймов роста, 240 фунтов веса и 100 ярдов за 9,5 секунд. Будет на что полюбоваться. Мы по-настоящему подружились с Бубой, и он помог мне разучить на губной гармошке несколько новых песен. Иногда он спускался ко мне в подвал, и мы играли вместе. Но Буба признался, что так, как играю я, ему никогда не сыграть. Должен сказать вам со всей определенностью, что не услышь я в тот вечер игру на губной гармошке, я, возможно, собрал бы свои вещи и уехал домой. Но музыка вселила в меня такие чувства, что и не описать. Она словно проникала в мое тело и наполняла все мое существо. Когда я прикладывал к губам гармошку, я весь покрывался пупырышками. При игре все определялось подвижностью языка, губ, пальцев и движением шеи. Я решил, что от сумасшедшего бега при перехватывании пасов, когда язык свешивался у меня изо рта, он стал длиннее, и именно это позволяло мне брать любые ноты.